Глава 12. Спускались мы с Грегом в гостиную, держась за руки. Ох, чую, сейчас получим втык. Правда, пока не знаю, за что. Но то, что император явился сюда не просто так, это понятно. Кажется, Уллис к нам пришел. И все-таки, как же мы умудрились вчера так надраться? Я вообще пила очень мало и редко. У меня ведь почти каждый день были тренировки на мотолете. Какой уж тут алкоголь! Оттого я так и окосела вчера, что организм не приучен к горячительным напиткам. «Явились!» — раздался ехидный голос лорда Дагорна. Я тут же приложила руку к сердцу, намереваясь снова поприветствовать императора. Но он быстро выставил вперед обе руки, останавливая меня. «Не стоит! Второй раз ловить вас я не намерен!» «Прошу прощения, ваше императорское величество! Мне очень стыдно!» Я смущенно потупилась. «Это еще что?» — предвкушающе протянул он. «Присаживайтесь, голубчики!» Тут же посмотрела на невозмутимого Себастьяна, развалившегося в кресле с чашкой кофе. «Иржи, проходи, садись!» Хозяин замка указал рукой на соседнее кресло. «Кофе!» «Благодарю вас!» — сказала я ему и покосилась на лорда Дагорна, не решаясь присесть без его разрешения. Император правильно понял мою заминку и разрешающе кивнул. «Тебя?» — флегматично сообщил тем временем Себастьян. «Что меня?» — не поняла я. «Благодарю тебя, Ян!» — повторил он. «Э? Не помните?» — вкрадчиво поинтересовался император. «Чего?» — я перевела на него озадаченный взгляд. «Похоже, вообще ничего!» И он гулко захохотал. «Себастьян, простите, не понимаю!» Я снова посмотрела на некроманта. «Прости!» «Что?» «Прости, Ян, я ничего не понимаю!» Так же невозмутимо повторил он. Вот тут меня накрыл ступор. Или я сошла с ума, или он. Грег, присев в соседнее кресло, тоже в полном недоумении следил за нашим разговором, переводя взгляд на всех нас по очереди. «А вы сюда вот взгляните!» Ехидно проговорил лорд Дагорн, и сунул мне в руки иллюстрированную ежедневную газету, открытую на странице с какими-то фотографиями. Я тут же уткнулась в них взглядом, а над моим плечом возникла голова Грега. «Оу!» «Нет, не так. Оу!» На одной фотографии мы с Грегом отплясывали на столе канкан, а Себастьян стоял рядом и хлопал в ладоши. На второй уже Ян кружил меня в танце. На третьей мы трое хохотали, как ненормальные, сидя за столиком с бокалами в руках. И почему-то это был совсем не тот бар, который я запомнила как последний. На четвертой Себастьян тащил меня, перекинув через плечо, а я, упираясь локтями ему в поясницу, весело подмигивала идущему сзади Грегориану. Затем мы на улице стояли напротив какой-то троицы эльфов в мотолетных комбинезонах, и один из этих парней покровительственно хлопал меня по плечу, а Ян хмуро смотрел на руку этого парня. А на заднем фоне виднелись мотолеты этих ребят, той же модели, что и мой, полученные от неизвестного благодетеля. Потом снова в кадр попал какой-то бар. Грег держал в руках рюмку с чем-то горящим, а мы с Себастьяном, перегнувшись через стол навстречу друг другу, самозабвенно целовались. А наши забытые рюмки с таким же полыхающим напитком стояли рядом на столе. Тут у меня глаза на лоб полезли, и я испуганно покосилась на некроманта. Следующее фото. Этот же бар, но мы с Себастьяном, бурно жестикулируя, беседуем с орками, увешанными цепями и затянутыми в кожу. Я нахмурилась. «Не может быть! Это же...» И, наконец, на последней фотографии я стояла, прислонившись спиной к машине Яна, а он навис надо мной и целовал меня. И, судя по моим рукам, обвивающим его шею, я совсем не была против. А рядом Грегориан показывал в объектив средний палец на правой руке. «Боги! Боги! Это что? Это все я?» Быстро пролистала назад страницы, ища название статьи и текст. Нашла и окончательно обалдела. «Новая любовь младшего брата императора» или... гласил заголовок. А далее следовал текст. «Так кто же эта таинственная блондинка, которую лорд Себастьян Дальтеху скрывает в своем замке? Никому неизвестная белокурая красавица, которая вскружила голову одному из самых именитых женихов Темной Империи. Кто же она? И отчего лорд так прячет ее ото всех? Уж не потому ли, что опасается снова потерять свою любовь? И можем ли мы считать, что сегодня достойный лорд решил продемонстрировать свою пассию всему свету? Ходят слухи, что она его личный ассистент. А вы верите в это?» «Уллис!» — первым отреагировал Грегориан. «Полный Уллис!» — подтвердила я, таращась на текст. «Это все, что вы можете сказать?» — тут же полюбопытствовал император. «А что тут скажешь?» Я подняла на него совершенно ошалелый взгляд. Никогда в жизни не пила алкоголя в таком количестве. Не стоило и начинать. На самом-то деле, мысленно я кричала и стенала от ужаса и стыда. Но не могла же я делать это вслух. Вот останусь наедине с собой, тогда и буду материться в голос, пока не успокоюсь. Какой кошмар! Я целовалась с Яном. Он же старый. Хуже. Он младший брат императора. Хотя не понимаю, как такое возможно. У них ведь разные фамилии. «И все? А остальное? Выкладывайте ваши требования». «Какие?» — я непонимающе моргнула. «О чем он? Что еще за требования?» «Ну, как быстро вы хотите сыграть свадьбу?» «Какую еще свадьбу?» Тут я нахмурилась. «Что еще за бред?» «Как это какую?» Тут пришла очередь императора удивляться. «Вы же сейчас будете требовать, чтобы Себастьян, как порядочный мужчина, женился на вас». «С чего вы взяли?» Я перевела недоумевающий взгляд на объект нашего обсуждения. «Ничего я не буду». Ян сидел с непроницаемым лицом и невозмутимо пил кофе. Впрочем, смотрел на меня с интересом. «Вы что же, не собираетесь за него замуж?» Неверяще уточнил лорд Дагорн. «Нет, конечно. С чего это вдруг мне собираться за него замуж? Я вовсе не для того бежала через весь мир, чтобы сразу же снова угодить под венец. И вообще, да и лорд Себастьян не собирается на мне жениться. Мы с ним выяснили все вопросы, возникшие по этому поводу, еще в первый день». «И что же вы выяснили?» «Ну...» Я взглядом попросила у Яна помощи, но тот демонстративно отпил кофе и промолчал. «Он сообщил, что никогда не собирается жениться, а я дала ему слово, что ни в коем случае не выйду за него замуж». «А как же это?» Палец императора ткнул в газету. «Это?» Тут я не смогла сдержать тяжелого вздоха. «Ну, поговорят немного, да и забудут. Подумаешь, поцелуй». В комнате повисла тишина. Сплетни. В общем-то, они неизбежны. И я хорошо понимала это с самого начала. Слухов о том, что я любовница Яна, все равно не избежать. Плохо, конечно, что мы целовались и нас поймали за этим делом. Демоны! Это ж надо было так нажраться. До сих пор поверить не могу. И не поверила бы, если бы не смотрела на снимки своими глазами. «Идиот!» — вдруг гневно рыкнул лорд Дагорн. «Не мог довести дело до конца! Как есть, идиот!» Себастьян зверем посмотрел на него, но ничего не сказал. А мы с Грегорианом испуганно переглянулись. Но меня сейчас очень волновал совсем другой вопрос. О чем же мы беседовали с эльфами и орками? «Ян, простите, а о чем мы говорили с дикими?» «С кем?» — тут же влез с вопросом лорд Дагорн. «С дикими, музыкальной группой». «Ты признавалась им в любви и заверяла, что давно уже являешься их поклонницей, а также мечтаешь попасть на их концерт», — с усмешкой ответил мне Себастьян. «И?» «И они дали тебе билеты на ближайшее выступление». «Оу, а когда и где?» «Не может быть! Я попаду на выступление диких! А-а-а! Да это же мечта моей жизни!» «Через 4 дня на центральном стадионе!» «Не может быть!» Я даже взвизгнула от восторга. «Ян, мы же поедем, да? Вы отвезете нас туда! Грег, ты представляешь?» И я принялась тормошить ненормально тихого брата, сидящего на подлокотнике моего кресла. «Мы увидим выступление диких! Боги, ну как я могла забыть о такой встрече? Я ведь обожаю их. А в итоге встретиться со своими кумирами и ничего не помнить». Император с Себастьяном смотрели на меня с непонятным выражением на лицах и молчали. А Грег натянуто улыбнулся и чмокнул меня в макушку. «Ну, и чего такого-то?» «Ян, ты отвезешь нас туда?» — произнес, наконец, некромант. «Что?» — не поняла я его фразы. «Повторяй. Ян, ты сможешь отвезти меня на концерт?» Вот как-то не могла я к нему на «ты». Он мой начальник, брат императора. И вообще, он ведь старше меня на неизвестное количество лет. Как это вдруг взять и начать ему тыкать? «А о чем вы говорили с эльфами?» — пришел мне на помощь император. «Да, о чем?» Я тут же ухватилась за эту тему. «Ты с ними поспорила, это я помню», — первым ответил Грегориан. «О чем?» Я тут же повернула к нему голову. «Если честно, не очень понял. Что-то про время и количество кругов. И ты уверяла, что уделаешь их?» «А они?» «Посмеялись, и вы поспорили». «Что?» — в очередной раз обалдела переспросила его. «И на что мы поспорили?» «Если ты выполнишь условия пари, то тебя принимают в клуб на равных, выделяют время для регулярных тренировок, и ты участвуешь в следующих гонках в постоянном составе. А если проиграешь, каждому из них должна по свиданию». «Просто по свиданию?» Тут я даже сглотнула. «Я вообще невменяемая была, что ли? Да никогда в жизни не спорила на таких условиях». «А что, ты могла поспорить на что-то большее, чем просто свидание?» — ядовито уточнил Себастьян. — «Только попробуй проиграть». — «Леди, я что-то не понял», — вмешался император. — «Вы гонщица?» — «Да, поговорили». В общем, император орал, топал ногами и обещал, что лично оторвет мне голову и насадит ее на центральный шпиль дворца, если я проиграю. Себастьян с ласковой и доброй улыбкой Караньи сообщил, что если я не выиграю, будет скандал и 3 эльфийских трупа. Грег с совершенно безумным видом то хватался за голову, то жевал жгуты волос. А я сглатывала слюну и кивала. По итогам разговора получалось, что сегодня после обеда должен прибыть императорский механик для осмотра моего мотолета. Он же привезет кристаллы и аккумуляторы. Хотя не понимаю, чего они так волнуются. По условию пари я всего лишь должна была прийти к финишу в 10-й. А так как я не была знакома с местом заезда, то мне любезно предоставили возможность протестировать его. Завтра в 1:00. А сам заезд через 1 неделю. То есть еще куча времени для того, чтобы потренироваться и войти в форму. Ужас, короче. Наконец мужчины выдохлись, перестали орать и психовать и замолчали. И вот тогда я встала, аккуратно положила газету на кресло и повернулась к ним. «Так я пошла?» «Куда?» Тут же уточнил Ян. «Туда». Я неопределенно указала рукой в сторону двери и начала к ней потихоньку пятиться. «Зачем?» Он тут же с подозрением прищурился. «Ну, просто. Не объяснять же ему, что мне нужно проветрить мозг, перебеситься и поорать матом на всю округу. Потому как ситуация — Уллис. Большой, жирный, наглый Уллис. Хотя, если честно, искушение собрать свои манатки и сделать ноги было велико, как никогда. Если бы не контракт. Вот честно, если бы я не подписала на 1/2 договор, то сейчас бы уже бежала к эльфийской границе. Наверняка же тут где-нибудь в лесах живут эльфы. Или к оркам. Или еще лучше, к гоблинам. Они маленькие, зеленые и безобидные. Спросить у Малкольма, где именно обитают его соплеменники, и вот туда двинуть. Сбежала, называется, из Светлой Империи в надежде пересидеть в тишине и безвестности 1/2. О да! Вот как меня угораздило попасть в самую гущу событий, да не к рядовым жителям Темной Империи, а вляпаться по самое не могу в императорское семейство. И что теперь? Вон, стоят кореглазые братья, зыркают одинаковыми темными глазами так, что мороз по коже. И четкое ощущение, что шаг в сторону — попытка бегства, а прыжок на месте — провокация. Под их гипнотизирующими взглядами я дошла до двери, приоткрыла ее и замерла. Снова закрыла, вернулась к императору и остановилась перед ним. «Ваше императорское величество, можно мне вас кое о чем спросить и попросить, если это не слишком большая наглость с моей стороны?» И я сделала церемониальный поклон. «Ну-ка, удивите меня», — отреагировал тот после небольшой паузы. «Сначала вопрос. Лорд Релиастр Танброкаст, часто отлучался в Светлую Империю за годы своей службы при вашем дворе?» «Нет, всего дважды». «А когда он был там в последний раз?» 10 лет назад». Озадаченно, или сделав озадаченный вид, ответил лорд Дагорн. «Это хорошо», — я кивнула своим мыслям. «Неужели? По мне, так лучше бы не возвращался и после первой поездки на родину». «Тогда второй вопрос и просьба», — продолжила я, не обращая внимания на его последние слова. «Он ведь получает периодические издания из Светлой Империи. И, полагаю, не только он. Можно мне на время получить все имеющиеся у вас газеты и журналы Светлых за последние 2 недели?» «Вы ведь понимаете, мы не афишируем того, что следим за новостями Светлой Империи по газетам», — мрачно ответил лорд. «Разумеется, но я также понимаю, что вы, безусловно, это делаете, так же, как и наши. Их...» Я сбилась, не зная, как мне теперь называть Светлых. То ли я еще своя для них, то ли уже нет. В общем, это проще, чем пытаться делать запросы иным путем». «Хорошо, но на время. Подшивку вам скоро доставят». Поблагодарив, я вышла из комнаты и, уже закрывая дверь, услышала слова императора. «Вот вам и блондинка». Взлетев на 2-й этаж, я быстро прошла в свои комнаты и принялась рыться в гардеробе, разыскивая мотолетный комбинезон, ботинки и шлем. «Не могу. Меня сейчас просто разорвет от переполняющих душу противоречивых эмоций». Дарик суетливо помогал мне переодеваться, не задавая лишних вопросов. Как только я полностью облачилась в форму, прыгая через несколько ступенек, помчалась в гараж. Малкольм мне уже показывал, как его открывать, так что проблем не должно было возникнуть. Единственное, что меня немного притормозило, это глубокий женский голос, донесшийся из машины Себастьяна. «Леди Иржина, приветствую вас!» «Здравствуй, Карина!» — ответила я, не прекращая своей деятельности. «Вы уезжаете?» «Да, надо!» «Счастливой дороги и быстрого ветра в спину!» — доброжелательно пожелала она. «Спасибо, Карина! Надеюсь, Ян тоже скоро захочет проехаться, и тебе не придется сидеть взаперти!» «О-о-о!» — она рассмеялась. «Поверьте, леди, это лучше, чем исчезнуть навсегда, сгнив в могиле!» «Да, наверное!» Не знаю, видела меня Карина или просто ощущала, потому что я так и не поняла, какова природа существования зомби и духов, но на всякий случай кивнула в сторону машины и выехала из гаража. Ворота мне открыл Малкольм и даже помахал на прощание. И я на бешеной скорости помчалась куда-то туда, подальше ото всех. Императоров, их братьев, племянников, зомби, алкоголя и вообще от всего. Долго гоняла по дороге, съезжала на обочину и неслась, подпрыгивая на кочках. Вчера я так и не успела впасть в отчаяние из-за веселенькой ситуации и беспросветности своего положения. Впрочем, вчера я всего и не знала, да и не успела наворотить того, что случилось во время нашего пьяного загула. Глупо все получилось, ужасно глупо. А виновата сама, и никто другой. Сама дура, так что нечего на зеркало пенять. Давно уже могла выяснить, кто такой Себастьян, ведь Грег рядом, спросила бы, и все дела. Только вот не ожидала того, что он не просто дальний родственник Грега и, соответственно, лорда Дагорна, а младший брат императора. Ведь фамилии разные. Когда я ужасалась тому, что Грегориан племянник монарха, пусть и двоюродный, Ян даже не намекнул, кто он сам. Вот уж, наверное, потешался надо мной в глубине души. Да и целоваться с ним, судя по фотографии, меня никто не заставлял. Рожица у меня на них совершенно невозмущенная. Понять бы, мне хоть понравилось. Кошмар какой-то. Только вот зачем это понадобилось Яну? Непонятно. Он явно не был таким пьяным, как я и Грег, и совершенно отчетливо понимал, что творит. Но в то же время я не верила, что он решил затащить меня в постель. Не похоже это на него. Он, конечно, странный, но впечатление производит благоприятное, и не верилось, что он воспользуется моей ситуацией. А в то, что Себастьян увлекся мной, я тоже не верила. Ведь он даже не пытался за мной ухаживать. Хотя определенные выводы о том, что Ян немного ревнует, можно было сделать. Но опять-таки, он мужчина, а они все собственники. И даже Тракису понятно. Ему не понравилось, что меня лапает какой-то эльф. И это после того, как мы только что поцеловались. А значит, дистанция, дистанция и еще раз дистанция. Только деловые отношения. Он мой начальник, а я его личный ассистент. «Боги! Я только неделю в Темной Империи, а уже столько всего случилось. И самое противное, что все непонятно. И горгулья эта, демоны ее побери, весь гербовник перерыла, а так и не нашла, кому может принадлежать этот знак. Не было такого герба ни у одного рода. Вот на домах и замках этих горгулей хоть ложкой ешь, даже на замке Себастьяна. А рода с таким гербом нет. Ну, и как понять, что это за ерунда такая, и почему ее изображение в мамином медальоне? Папа хоть бы записку какую написал, что ли? Да и информационный голод еще этот. Как там папа? Валиса? Вроде и есть доступ к общей информации о Светлой Империи. И я каждый день просматривала сводки по линкеру. А про них ничего. То ли потому, что у них все хорошо, то ли потому, что наоборот. Все настолько плохо, что нет утечек информации в прессу и сводки новостей. Может, хоть в газетах что-то найду? Ведь была же тогда статья про мое похищение. Слава богам, что представитель Светлой Империи последний раз побывал на родине 10 лет назад. Значит, в лицо он меня не знает. И есть надежда, что не обратит внимания на грязную статейку со сплетнями в желтой бульварной газете. Хотя, будь я на месте императора Дагорна, мои люди уже изъяли и уничтожили бы весь тираж. Все же сплетни о родном брате императора — это как-то... Но я — это я. У меня воспитание и менталитет светлых. В Светлой Империи ни одному журналисту в голову не пришло бы напечатать такую статью, да еще с фотографиями. Это же шпионаж и вмешательство в личную жизнь правящей семьи. Даже представить страшно, что ожидало бы такого вот наглого журналюгу. А темные, они какие-то совсем другие. И если честно, мне это нравится. Осталось только решить, как мне дальше существовать. Прежде всего, работа на Себастьяна. Контракт есть контракт, и служебных обязанностей никто не отменял. Затем нужно победить в этих гонках, будь они неладны. И не потому, что так приказал император Дагорн. Мне как-то глубоко фиолетово, что я теперь якобы представляю его род. Ни одной живой душе, ни в Светлой, ни в Темной Империи, пока неизвестно, что Грег — мой названный брат. Их родовым именем я еще нигде не представлялась. Могу и не делать этого. Придумаю себе псевдоним на полгода, а дальше видно будет. Но тут задето мое самолюбие как гонщицы. И я просто обязана уделать этих эльфов, раз пообещала. И я буду не я, если не приду к финишу в числе первых 5 победителей. Не верю, что гонщики Колпиата намного сильнее, чем их коллеги из Меркевала. Далее. Пусть мне это сильно не нравится, но выбора нет. Придется привлечь Грегориана и уговорить его помочь мне разобраться с этой дурацкой горгульей. Он же темный, хоть и болтался последние 2 года среди светлых. Наверняка сможет узнать или вспомнить, что это за знак и кому он принадлежит. Хорошо, хоть мне есть где жить, и можно выяснить все спокойно, не афишируя своего кровного интереса. И последнее. Как только смогу узнать хоть какие-то новости про отца, попробую передать ему весточку. Полагаю, почти за 2 недели, прошедшие со времени моего побега, ситуация немного утряслась, страсти поутихли, и за папой перестали следить. Но тут не обойтись без лорда Дагорна. Наверняка же у него есть свои люди в Меркевале. Только надо это сделать так, чтобы никого не подставить. Ах, да, нужно обговорить с Яном, сколько у меня свободного времени. Когда выходные, и на какое время я смогу покидать замок в будни для тренировок и отдыха в столице. Вот все хорошо было бы в его замке, если бы я так и оставалась в тени. Но коли уж выползла, нужно строить жизненный график заново.